Он выпускает маленький бюллетень Кришнакатамрита Бинду. И он целиком и полностью пропитался этим местом, культурой, нашей Гаудии Сиддхантой. И сегодня он нам будет рассказывать. Я буду его смиренным переводчиком, потому что на самом деле мне очень хочется послушать, что он скажет. Только что он подарил мне замечательный журнал, который они сделали о Господе Шиве, о Шиве Татве. Он знает бесконечное множество различных историй, которых не знает никто. Поэтому я думаю, что нам всем очень повезло сегодня. Поэтому я попрошу, чтобы вы все поприветствовали Мадхавананда Прабху. Он собирался уезжать в Бхубанешвар, пришел ко мне на минуточку, и я сказал, что нечего. Попросил его остаться, и на самом деле это большая милость для всех нас. Сегодня, к сожалению, последний день его сегодня здесь, но хотя бы несколько часов мы сможем пообщаться с ним. So, сейчас он споет какой-нибудь баджан. Chant some баджан. So maybe we will do my Jasana little song and give some explanation. Uh-huh. And this song they won't know. Mm-hmm. Bengali song, the Lochandas Thakur song. Mm-hmm. And I can sing one line and then they can respond by chanting Hare Krishna and sing. Okay. Мадхавананда Прабху споет песню Лочанадаса Такура на Бенгали, которую вы, конечно, все не знаете. Поэтому он будет петь одну строку, а вы пойте Хари Кришна в ответ. Хорошо? Потом он объяснит эту песню и... Sometimes if you are going to tell someone something very strong, you may put your arm around him and you'll say, oh brother, huh? Like this. So Lochandas Thakur is saying, oh bhai, oh brother. Lochandas Thakur дает очень хорошее наставление в этой песне, но так как он собирается сказать очень суровое наставление, то он делает это мягко. Когда вы хотите сказать что-нибудь суровое, иногда вы кладете руку на плечо кому-то и говорите, о, брат дорогой. И поэтому он начинает песню, о бхай, о бразер. Oh, brot. So Lochan is saying, Kejabi, Kejabi bhai, Bhava Sindhu Par. Oh, my dear brother, who is going to cross over this ocean of birth and death? Lochan Das говорит, дорогой брат, кто сможет пересечь этот океан рождения и смерти? He says, you should know this is a very special age. Danya Kali Yuga, Chaitanya Avatar. In this age, in this Danya Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu has come. So you should take advantage. Но ты должен знать, что это особое время, потому что в Кали-Югу пришел Чайтанья Махапрабху, и вы должны воспользоваться этой возможностью. But then perhaps the person that Lord Chandas Thakur was speaking to became afraid. They say, you're talking about a big ocean, and I have to cross over this. How can I cross over such an ocean? Very difficult thing. Но человек, к которому обращается Лорд Чандас Такур, скорее всего, испугается, потому что он скажет, мне нужно пересечь океан. Как можно пересечь целый океан? Океан такой огромный. So Lord Chandas Thakur says, Diri, you be calm, it's okay. He says that, Amara Gorangir Gate, Adana Keba. He says, there's a boat god. My Chaitanya Mahaprabhu, he has a boat god, and I'll show you that thing. И поэтому Лорд Чандас Такур говорит, Дири, успокойся, дорогой, не волнуйся. У нас есть особый гад, и там есть лодки, и есть лодочник у этих лодок. So then that person may say, but how much does it cost to go across? And who's qualified to go across? I don't know if you're going to allow me. Тогда человек, с которым он разговаривает, может сказать, а сколько стоит, чтобы переправиться на другую сторону этого океана? И кто сможет переправиться на другую сторону океана? Позволит мне это сделать или нет? So Lord Chandas Thakur replies, Shuddha Andha Atura Avaripara. Everyone's going to go. Even those persons who are blind and lame, they're also going to cross. Lord Chandas Thakur говорит, все могут переправиться. Даже слепые, даже хромые, даже безногие. Все могут перейти на другой берег. So then this person says, okay, that's all right. So I know where the boat god is, and I understand the price. I can afford that. But is there no boat? Тогда человек может сказать, хорошо, я понял, где эта пристань, я знаю, сколько стоит, чтобы переправиться на другой океан, и я могу на другой берег, и я могу себе это позволить, но где лодка? Lord Chandas Thakur says, you're always worried. You be calm. There's a boat. Lord Chandas Thakur говорит, успокойся, все время волнуюсь. Лодка есть, не волнуйся. He says, Harinama Nokakani. This boat is the boat of Harinam. But then you have to have some boatman, some captain. We also have that. Sri Guru Kandari, Sri Gurudev, he's the captain of the boat. Он говорит Харинама Нокакани. Что значит лодка это Харинам. Но должен быть лодочник. Кто этот лодочник? Лодочник Sri Guru. So then you say, well, that's okay, but you know, you don't mind. I'm a very nervous person. And you're going to take me out of this big ocean, huh? And there's no way. What if there's no wind there? What's going to happen? How will the boat continue? Тогда вы скажете, ну хорошо, извини меня, пожалуйста, но я нервный человек. Может быть, мы сядем на эту лодку, и мы окажемся посередине этого океана, и вдруг окажется, что нет никакого ветра. So Lord Chandas Thakur replies, Sankirtana Keraya boat and there's some Roman people who are rowing. And who is that? Sankirtana Kerala. It's the Sankirtan party. And what are those oars? Dubahupasari. The two arms raised in the air, the Sankirtan party, those are the oars by which we'll cross over this ocean. Lord Chandas Thakur говорит, не беспокойся. Даже если нет ветра, у нас есть весла. И мы сможем с этими веслами переплыть. Кто же гребцы, которые гребут этими веслами? Это партия Санкиртаны. И что это за весла? Это руки, которые они поднимают вверх. So then someone may ask, well, okay, who's going? Because, you know, even if there's a very nice movie playing or something, you want to know who's going to see it. Who amongst my friends is going to this thing? So who's going to go? И тогда можно сказать, ну ладно, хорошо, но с кем вместе? Какая у нас компания будет? С кем мы поплывем на другой берег? Кто поедет с нами? So Lord Chandas Thakur answers, Sambhajiva Hoyla Lord Chandas Thakur отвечает. He says that subjiva, all the jivas are going to go with the favorable winds of prem. Он говорит, все дживы, сабдживы, все поедут на другой берег, когда задует благоприятный ветер премы. He says that only one person is going to remain behind. И только один останется на другом берегу. Lord Chandas Thakur says that everyone's going to go, only this very unfortunate Lochan Das Thakur, because he has no qualification. He'll stay behind. Сказал, все переправятся, только Лочин Дас останется на этом берегу, потому что он очень невезучий. So we wanted to sing this song because this dam is a place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я хотел спеть эту песню, потому что эта дама – это место Шри Чайтаньи Махапрабху. We want to enter into this dam, and there's so many different doorways, we may not know which doorway to go through. Мы хотим войти в эту даму, и в даму ведут множество дверей, но мы можем не знать, в какую дверь войти. So we want to enter to the doorway of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но мы хотим войти именно в дверь Шри Чайтаньи Махапрабху. So, what is that doorway that Mahaprabhu is providing? It's the doorway of Nam Sankirtan, because this is a place, this dham is a place of bhajan, place of sadhan. Что это за дверь, которую дает Чайтанья Махапрабху? Это Харинам Санкиртан, потому что это дама – место, где люди занимаются бхаджаном. So, we're very happy to see all of you come, really. So many wonderful sadhus and saintly devotees coming from Russia, coming here to Orissa. We'd like to welcome you here to this place. Я очень рад видеть вас всех, приехавших сюда из России, Украины, других стран, в Орису. Я хочу поприветствовать вас здесь. We'd like to share something with you. We'd like to teach you one very simple Oriya song. Я хотел бы поделиться с вами одной вещью. Я хотел бы научить вас очень простой песне на Ории. So, I'll speak something and you please repeat. Я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Рама-нама, Рама-нама, Рама-нама, Рама-нама, Ладуха, Ладуха, Кришна-нама-ги. Krishna Nama Gi. Gi. Gi. Rama Nama Ladua. Rama Nama Ladua. Krishna Nama Gi. Krishna Nama Gi. Hari Nama. Hari Nama. Kanda Kira. Kanda Kira. Gori Gori. Gori Gori. P. P. So, I think you may understand, Maharaj, because you can explain to them. Rama Nama, the name of Lord Ramachandra, is just like a nice ladu. Имя Господа Рамачандры подобно ладу. And the name of Krishna is just like ghee. А имя Кришны подобно ghee. Hari Nama Kanda Kira, the name of Hari is just like very nice sweet rice. А Hari Nama, имя Господа Хари подобно сладкому рису. So you take and you mix these three things together, gori gori, and a pea, you drink them. Вы возьмете все эти три вещи, смешайте их как следует и выпейте. Пи. Krishna Nama Ge Hari Nama Kanda Kira Gori Gori Pi Hari Nama Kanda Kira Gori Gori Pi Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nita hai, Gora hai, Jaya Nita. Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, So we're coming to this Dham, Sri Jagannath Puri Dham, and we should question, what is the purpose of our coming here? Мы приезжаем сюда, в эту даму, Джаганатпури даму, и мы должны задать себе вопрос, зачем? If you look, you see millions of people are coming every year to this town. Миллионы людей каждый год приезжают сюда, в эту даму. There are many tourists are coming from Bengal, and they come and they take baths in the ocean, and they have their photograph taken next to the doorway to the Jagannath Mandir, and they come for some holiday. Сюда приезжают миллионы туристов из Бенгалии. Они купаются в океане, фотографируются на пляже и перед храмом Господа Джаганатхи. So many people come to this Dham for so many purposes, but we should understand the purpose of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Много людей приезжают сюда с разными целями, но мы должны понять цель, ради которой сюда пришел Чайтанья Махапрабху. If you come here for Rath Yatra, and I hope that you do someday, you'll find a very interesting cultural experience. Если вы приедете сюда на Радхаятру, я надеюсь, что когда-нибудь вы приедете сюда на Радхаятру, вы получите определенный интересный опыт. There's perhaps 1 million people who come every year to see Lord Jagannath's Rath Yatra. Каждый год сюда приезжает примерно миллион людей, чтобы посмотреть этот праздник Радхаятры. And these people, there's so many different people, and they're all seeing Lord Jagannath in so many different ways. Есть огромное количество людей, и каждый из них видит Господа Джаганатху по-своему. The Shankaracharya of Puri, there's one mutt here in this town called the Govardhan Mutt. which is established by Adi Shankaracharya, the original Shankaracharya, incarnation of Lord Shiva. The head of that mutt is known as the Puri Shankaracharya. He comes for the festival. В этом городе есть мат, который называется Говардхан мат. Этот мат основан Ади Шанкарачарьей, изначальным Шанкарачарьей. И глава этого матха, который называется Говардхан мат или Пури Шанкарачарья, зовут этого главу, он также приезжает на Радхаятру, приходит на Радхаятру. He comes and he offers worship to Lord Jagannath on the cart. Он восходит на колесницу Господа Джаганатха и поклоняется ему. You'll see in the audience there, you'll find many different types of Vaishnavas from many different types of groups. И в аудитории вы увидите много разных вайшнавов, разных сампрадай. There are Vaishnavas from the Madhva Sampradaya, from the Sri Sampradaya, from the Vallabha Sampradaya, from the Gaudiya Sampradaya. There's owls and bowls and sahajyas, and so many different groups are there. Вайшнавы из Мадва Сампрадая, из Шри Сампрадая, аулы, баулы, Гаудия Сампрадая, множество разных вайшнавов. Some people, they're coming and they're thinking that Lord Jagannath is Lord Ramachandra. Люди приезжают сюда и смотрят на Господа Джаганатху и видят в нем Рамачандру. Some people, they're coming and they're thinking that Lord Jagannath is Lord Narayan. Другие приезжают и думают, Господь Джаганат это Нараяна. Some people, not so many, but there are some. Some Christians here in Puri, they think that Lord Jagannath is Jesus. Есть также люди, которые живут здесь в Пури, они приходят сюда и думают, Господь Джаганат это Иисус Христос. You have some scholars and some Buddhists who think that Lord Jagannath is Buddha, and they say that the Nabi Brahma inside of Lord Jagannath, this very mysterious thing inside of Lord Jagannath, is a tooth of Lord Buddha. Буддисты приходят сюда, они видят Господа Джаганатху Будду, они говорят, что Наби Браман таинственная вещь, которая кладется в Джаганатха, это зуб Господа Будды. Aside from them, you'll find that there's different movie stars and singers, musicians. They're also coming and they're singing some songs for Lord Jagannath. What are they thinking about Lord Jagannath? Помимо них сюда приезжают различные кинозвезды, они поют какие-то песни для Господа Джаганатха. Что они думают о Господе Джаганатхе? The Prime Minister of Orissa, he always comes every year. He's thinking Lord Jagannath is a very nice cultural symbol. Премьер-министр Орисы каждый год приезжает сюда на Радхаятру, и он думает, Господь Джаганатх это очень хороший культурный символ Орисы. The very amazing thing is, they're all correct. Но самое удивительное, что все они правы. Srila Vrindavan Das Thakur, he describes in Chaitanya Bhagavat, Jai Rupa Chintye Dasi, Sei Rupa Hoy, that according to the way the devotee conceives the Lord, the way he imagines him, the Lord manifests in according form. Srila Vrindavan Das Thakur в Chaitanya Bhagavate говорит, что в зависимости от того, как преданный смотрит на Господа, Господь проявляет себя именно в такой форме. There's a story that there was one Brahmin from Karnataka, from South India, and he was a Ganapatni Brahmin. He was a worshipper of Lord Ganesh. And someone told him that you should go to Jagannath Puri because there the Supreme Personality of Godhead resides in the form of Dharu Brahma, Lord Jagannath. Есть замечательная, знаменитая история о том, как один Брахман из Карнатаки поклонялся Ганешу. Он был Ганапати Брахман. И кто-то сказал ему, ты должен отправиться в Пури, потому что там Верховный Господь находится в виде Дару Брахмана, деревянного Брахмана. So this Brahman, he thought to himself that if Jagannath is actually the Supreme Brahman, then he'll manifest himself before me as my dear deity, Ganesh. Этот Брахман стал думать, если Джаганнат действительно Верховный Брахман, то он появится передо мной в образе моего Ишта-деваты, божества, которому я поклоняюсь, Ганеша. He arrived here in Puri on the day of Snana Purnima. Он приехал сюда в Пури в день Снана Пурнимы. This Snana Purnima is Lord Jagannath's birthday. Snana Purnima – это день рождения Господа Джаганатха. Jagannath is Krishna. Krishna's birthday is Janmashtami. Джаганнат – Кришна, и Кришна родился в Джанмаштами. But this Snana Purnima is also Jagannath's birthday because this is the day that Lord Jagannath was established by Maharaj Indrajumna here in this temple. Но Снан Пурнима также является днем рождения Господа Джаганатха, потому что именно в этот день Махараджа Индрадюмна установил это божество в храме. So on this day, Lord Jagannath gives a very special darshan. He comes out, and on the wall, it's a place maybe 50 yards, 100 yards to the right of the Singhadwara gate on the wall, Lord Jagannath, Baladev Subhadra, they come and they have a public bath on this day of Snan Purnima. В этот день Снан Пурниму все три божества Джаганат Баладева и Субадру выносят и ставят на стену где-то в 50 ярдах от Симхадвара, так что все могут видеть их, созерцать их с этой площади. So this Carnatic Brahman, he arrived at the time of that festival. Карнатик Браман пришел как раз во время этого фестиваля, когда божества мывали на стене. Understanding the mind of this devotee, Lord Jagannath manifested before him the form of Lord Ganesh. И так как Господь Джаганнат понял, что творится в уме своего преданного, Господь Джаганнат появился перед ним в образе Ганеша. Every year, if you come for Snana Purnima, you'll see that Jagannath at the end of the bathing festival, they dress him up. Jagannath and Balaram, they dress him up like giant elephants in Ganesh form. It's called Hativesh. And Lady Subhadra, they dress up like a giant lotus flower. И каждый Снан Пурниму в конце этой церемонии омовения Джаганатха и Баладева одевают в виде больших слонов в честь этой лилы. Они предстают в этом облике Ганеша, а Субадру одевают как большой цветок лотоса. This Jagannath Puri Dham is known as Dasavatar Ketra. It's a place of 10 incarnations. Джаганнат Пури Дам называется Дасаватара Кетра, что значит место 10 воплощений. Here you'll find that they dress Lord Jagannath up like Vamanadev, like Parshuram, like Lord Nrisimhadev, all the different incarnations, they dress him up in different days. В разные дни они одевают Господа Джаганнатха в разные наряды, как Ваманадева, как Парашураму, в зависимости от этого дня. This is a very unique thing. Even if you go to Vrindavan, you won't see Radha Raman dressed up like Lord Nrisimhadev or Vamanadev. You go to South India, they don't dress Balaji like that. It's a very unique thing here in Puri. Этого нет нигде в другом месте, только в Пури это происходит. Если вы отправитесь во Вриндаван, они не одевают Радха Рамана в костюм Нрисимхадева, или они не одевают Баладжи в разные костюмы в разные дни. So this dham, another name for it is Durlabha Ketra. It's a very difficult place to enter. Другое название этой дамы – Дурлабха Кетра, что значит очень трудно проникаемое место, труднодостижимое. It's known as Gupta Dham, a very hidden place. Она называется также Гупта Дамой, что значит скрытое, потайное место. So as we're saying, so many different devotees, they're coming and they're seeing the Dham in different ways, and they're seeing Lord Jagannath in different ways, but we want to understand, how is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu is seeing? Как мы говорили, разные преданные приходят сюда и видят эту даму по-разному, они видят Господа Джаганнатха по-разному, но мы хотим увидеть его так, как увидел его Чайтанья Махапрабху. Why is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu came here to this place? Почему Чайтанья Махапрабху пришел сюда и только сюда? Sri Chaitanya Mahaprabhu is described by Krishnadas Kaviraj Goswami. He says that Radha Bhava Dyuti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. That Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Swarup, he's directly Krishna, but Radha Bhava Dyuti, the emotion and complexion of Srimati Radhika is prominent in him. Krishnadas Kaviraj Goswami говорит про Шри Чайтанья Махапрабху, что он Радха Бхава Дьюти, что он сам Кришна, но его окружает аура Шримати Радхики. Kaviraj Goswami describes that Krishna, although he's Rashik Shekhar, he's a supreme enjoyer of all transcendental mellows. Although he's Atmaram, Aptakam, he's completely self-satisfied and doesn't need anything. Still, in Krishna Lila, there was one thing that he couldn't experience and that he was hankering for. Krishna Das Kaviraj Goswami говорит, что хотя Кришна Расика Шикхар, он наслаждается высшей расой. Хотя Кришна Аптакам, все его желания исполнены, тем не менее, в Кришна Лиле одно желание осталось неисполненным. Kaviraj Goswami describes in one verse, the sixth verse of the Adi Lila. This verse is, we can say confidently, this is the nutshell, the basis of the whole Chaitanya Charitamrita. В шестом стихе Ади Лилы Кавирадж Госвами объясняет суть Чайтаньи Чаритамриты. Этот один стих представляет собой краткое изложение всей Чайтаньи Чаритамриты. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidriso Vinaya Vaha Svadyo Yena Bhuta Madhurima Kidriso Vama Diyaha Sokyam Jasya Manana Bhavada Kidrisam Viti Loha Tadhava Jasa Majani Sachi Garva Sindhu Harindu. It says that Krishna had some greed He had some desire that was unfulfilled in Krishna Lila. Он говорит, что у Кришны было желание, желание, которое он не мог исполнить в Кришна Лиле. Particularly, he had three desires that were unfulfilled. У него было три желания, которые он не мог исполнить. Sri Radhaya Pranaya Mahima. He wanted to know what is the glory of Srimati Radhika's love. Sri Radhaya Pranaya Mahima. Он хотел понять смысл, славу, величие любви Шримати Радхики. This is a little technical, but we should try to understand this. If we want to gain the fruit that Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving, we should understand very deeply the Siddhanta that our Goswamis, that our Acharyas are describing about Chaitanya Mahaprabhu. Это немного сложная вещь, но если мы хотим понять тот плод, который дают нам наши Ачарьи и Сиддханта, мы должны проникнуть в эту вещь. Sri Chaitanya Mahaprabhu came here, his only purpose was not just to open vegetarian restaurants and teach about reincarnation. Sri Chaitanya Mahaprabhu пришел сюда, но цель его прихода заключалась не в том, чтобы открыть вегетарианский ресторан и объяснить людям реинкарнацию. He had some purpose of his own. У него были другие цели. If you want to come very close to someone, we want to understand that person's heart. What are their desires? What are their motivations? Если вы хотите приблизиться к кому-то, вы должны понять желания этого человека, то, что им движет. And by coming close to that person, we can share whatever is in that person's heart. So we want to understand what is in the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu, so we can maybe capture some tiny portion of that. И чем ближе мы приближаемся к человеку, тем яснее становится нам содержимое его сердца. И поэтому мы хотим подойти поближе к Чайтанье Махапрабху и понять, и почувствовать связь с ним. So to understand Chaitanya Mahaprabhu, we have to understand something about Radha and Krishna. Прежде чем мы сможем понять природу Чайтанья Махапрабху, мы должны понять Раду и Кришну. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. Sri Chaitanya Mahaprabhu is a combined incarnation of both Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu есть совмещенное воплощение Радхи и Кришны. So, Krishna, who is Krishna? Krishna, Kaviraj Goswami describes, he is Prithivishroy. It's a technical term, meaning that he is the supreme object of love. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Кришна – это Прити-Вишая, что значит высший объект любви. Shrimati Radhika, her position is that she's Priti Ashray. She's the supreme abode of love. А Shrimati Radhika является Priti Ashray, что значит высшей обителью любви. Just as it's not possible for the sun to understand what it's like to be in darkness, just as it's not possible for water to understand the quality of dryness, just like it's not possible for a man to understand the pains a woman goes through in giving birth to a child, so it's not possible for Krishna to understand what is the pleasure Shrimati Radhika is having. Подобно тому, как солнце никогда не сможет понять, что значит находиться в темноте, подобно тому, как вода никогда не сможет понять, что значит пустыня, подобно тому, как мужчина никогда не может понять, что значит родить ребенка, Кришна никогда не может понять, какую любовь испытывает к нему Радхарани. So Krishna developed some greed for that. He wanted to know Sri Radhaya Pranaya Mahima. What is the glory of Radharani's love? I can't understand that. У Кришны появилось это желание Sri Radhaya Pranaya Mahima. Он хочет понять, в чем смысл и величие любви Шримати Радхики. He wanted to know what is the pleasure she gets relishing that love. Он хочет испытать наслаждение, которое она получает, испытывая эту любовь. He wanted to know what is it that she finds so attractive about me? What is it that she sees in me? И наконец он хочет понять, что так притягивает ее во мне. To satisfy these three desires, Krishna came as Gaura Avatar. И для того, чтобы удовлетворить эти три желания, которые не могут быть удовлетворены в Кришна Лиле, Кришна приходит как Гаура Аватар. But Sri Chaitanya Mahaprabhu is not actually an avatar, he's Avatari. And Gaura Lila is not different from Krishna Lila. It said that Krishna Lila is Gaura Lila and Gaura Lila is Krishna Lila. Но на самом деле Sri Chaitanya Mahaprabhu не является аватарой, он аватари, источник всех аватар. И Кришна Лила не отлична от Гаура Лила, а Гаура Лила не отлична от Кришна Лилы. If you're writing a book and you compile all the information on a particular subject in the book, but after you finish the book, you feel like there's something more that needs to be said, but it's not exactly part of this book, but it's also part of this book. Then you make an appendix. In Bengali, that's called a Parishishta. So Gaura Lila is an appendix, a Parishishta of Krishna Lila. Krishna Lila wasn't complete, so Gaura Lila had to take place. Если вы пишете какую-то книгу, и вы собрали материал, и какая-то часть материала так или иначе не входит в логику этой книги, но тем не менее она необходима для того, чтобы дополнить эту книгу, то эта книга составляет, вернее, эта часть материала составляет аппендикс или приложение. Приложение на бенгали называется Паришишта, и Гаура Лила является Паришиштой или приложением к Кришна Лиле. So... If we say that Sri Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna and Gaura Lila is non-different from Krishna Lila, we should examine it very deeply. Если мы говорим, что Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны, а Кришна не отличен от его лила не отлична от лил Кришны, то мы должны очень хорошо понять, что это значит. Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika. We want to say something about this Dham and why it is that Chaitanya Mahaprabhu came here. So first we should ask the question, what is the mood of Srimati Radhika toward the Dham? Sri Chaitanya Mahaprabhu является проявлением Srimati Radharani, и прежде всего мы должны понять, как, если мы хотим понять эту Даму, мы должны понять, как видит эту Даму Srimati Radharani. Garga Sanhita describes that the devas, on one occasion, they went to see Krishna in Golok, and they requested him, "You please come to this earth planet." And Krishna said, "Yes, I'll come." В Гарга Самхите описывается, что однажды полубоги пришли к Кришне на Голоку и пригласили его сюда на эту землю. И Кришна сказал, "Хорошо, я приду." So then Krishna, at that time, he noticed that Srimati Radhika was looking very sad. И в этот момент Кришна заметил, что Шримати Радхарани загрустила. Krishna asked her, "My dear Radhika, what is wrong?" Кришна спросил ее, дорогая Радика, что случилось? Радхарани, she replied, my dear lord, you're Swatantra, you're independent, you can do as you like, but I just have to tell you, if you leave and I stay here alone, then definitely I'm going to die in separation from you. Радхарани ответила, мой дорогой господин, ты Сватантра, ты абсолютно независим, но я должна сказать тебе, что если ты покинешь меня здесь и оставишь меня одну, то я умру. Krishna smiled and said, "Oh Radhe, there's no difference between you or I. I can't go anywhere without you. Definitely, you will also come." Krishna улыбнулся и сказал, "О Радхе, между тобой и мной нет никакой разницы. Я не могу никуда отправиться без тебя, поэтому мы пойдем вместе." At that time, Garga Muni, he says that Radharani spoke the following verse. И в этот момент Garga Muni говорит, что Радхарани произнесла следующий стих. Radharani said, "Yatra Bindavano Nasti." Yatra no Jamununadi, yatra no Gobudunasti, tatra me Namanasukam. I have no manasuk, no happiness, where these three things are not found. Шримати Радхарани ответила, что у меня нет счастья в сердце, если в каком-то месте нет трех вещей. Where there's no Vrindavan forest. Там, где нету леса Вриндавана. There's no Jamuna river. Там, где нет реки Ямуны. And no Govardhan hill. И нет Говардана. So, at this point, we come to an interesting question. Why did Sri Chaitanya Mahaprabhu come here to this place? Why didn't he go to Vrindavan? И в этот момент нужно задать себе вопрос, почему Sri Chaitanya Mahaprabhu пришел сюда? Почему он не отправился во Вриндаван? Sri Chaitanya Mahaprabhu is in Radhabhav. He wants to taste the emotions of Radharani. Radharani's mood is she never wants to leave Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu находится в Радхабаве. Он хочет испытать эмоции Шримати Радхарани. Шримати Радхарани никогда не хочет покидать Вриндаван. Почему он не идет во Вриндаван? Some people offer some conclusions about this Dham in the following ways. They say that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and Krishna never leaves Vrindavan. Vrindavana parityagya padikam nagacchati. Некоторые люди объясняют это таким образом. Они говорят, что Чайтанья Махапрабху это сам Кришна, и Кришна никогда не делает ни одного шага за пределы Вриндавана. Соответственно. So just as Krishna never leaves Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu never leaves Navadvip. Точно так же, как Кришна никогда не покидает Вриндаван, Шри Чайтанья Махапрабху никогда не покидает Навадвипу. We say, wait a minute, I read in Krishna book, Akura came and took Krishna and Balaram away to Mathura. Кто-то может сказать, но Акрура пришел, он забрал Кришну и Баларама в Матхуру. But for those of you who know a little more Siddhanta, you know that actually he didn't take Krishna away. He took Krishna's Vasudeva expansion. Но те из вас, кто знают Сидданту, они знают, что на самом деле Акрура забрал не Кришну, он забрал всего лишь экспансию Кришны, Васудеву. Krishna remained in Vrindavan. Сам Кришна оставался во Вриндаване всегда. So you know that when Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip, all of his associates from Brajlila, they also came with him. И вы знаете, что когда Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху в Навадвипу, все его спутники пришли вместе с ним, спутники Кришны, в Навадвипу. So, Акрура also came. Who was Акрура in Гора Лила? Who knows? Акрура также пришел. Кто знает, кто Акрура в Гора Лиле? Can you say? Does anyone know? Кто-то знает, кто Акрура? No. Кабуджи? Кешава Бхарати. Ача. Akrura came in Gaura Lila as Keshava Bharati. Akrura пришел в Гора Лиле в образе Кешава Бхарати. So what did Keshava Bharati do in Gaura Lila? Что сделал Кешава Бхарати в Гора Лиле? He took Sri Chaitanya Mahaprabhu away from Navadvip. Он забрал Sri Chaitanya Mahaprabhu из Навадвипы. He gave him sannyas and took him away. Он дал ему саньясу и забрал его оттуда. Where did he take him? Куда он привел его? He took him to Mathura. Привел его в Матхуру. And where did Krishna stay when he was in Mathura? И где Кришна находился, когда он находился в Матхуре? Does anyone know what house, what place Krishna was staying in Mathura? Кто-то знает, в каком доме жил Кришна в Матхуре? Akura Ghat. No. He was staying in some house. This is a very important question because if we go to Mathura and we want to find Krishna, we don't know where to find him. So we want to know where did he stay when he was in Mathura. Это очень важный вопрос. Если вы отправитесь в Матхуру, где вы будете там искать Кришну, если вы не знаете, где он остановился? Krishna stayed in the house of Kubja. Кришна жил в доме Кубджи. So who is Kubja? Кто такая Кубджа? Кто такая Кубджа в Гора Лиле? Кубджа in Gora Lila is Kashi Mishra. Кубджа в Гора Лиле это Каши Мишра. So where did Sri Chaitanya Mahaprabhu stay when he was here in Puri? Где Sri Chaitanya Mahaprabhu находился, когда он был в Пури? Does anyone know that? Кто-то знает где? The Gambira. Gambira. Where is the Gambira? Где Гамбира? The house of Kashi Mishra. Very good. Kashi Mishra Bhavan. So very good, Pramana. So from all these things, and we would definitely say that this Jagannath Puri, this is like Mathura Dwarka. Из всего этого логически следует, что Джаганнат Пури это Матхура или Дварака. Also, you may know that Kaviraj Goswami, he says that when Sri Chaitanya Mahaprabhu left Jagannath Puri to go to visit Vrindavan, Kaviraj Goswami says, when he left Sri Ketra, his ecstasy increased hundreds of times. Then when he arrived in Mathura, it increased thousands of times. And when he arrived in Vrindavan, it increased hundreds of thousands of times more than when he was here in Puri. Также Кавирадж Госвами говорит, что когда Чайтанья Махапрабху покинул Пури и дошел до Матхуры, то его экстаз увеличился в сотни раз. Когда он дошел до Вриндавана, то его экстаз усилился в сотни тысяч раз. But then we have another question. Why did Chaitanya Mahaprabhu come back then? Но тогда можно спросить, а зачем Чайтанья Махапрабху вернулся сюда, в Пури? If his ecstasy was so much greater there in Vrindavan, why did he return here to Puri? Если его экстаз был настолько сильнее во Вриндаване, зачем ему нужно было возвращаться в Пури? Why is it that here in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited ecstasies much, much more intense than he were found in Navadvip or in Vrindavan? Почему именно здесь, в Джаганатхапуре, Шри Чайтанья Махапрабху проявлял такой экстаз, который он никогда не проявлял ни во Вриндаване, ни в Навадвипе? Here in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu once exhibited a form known as Kurma Roop, his arms and his legs shrunk inside of his body. Здесь, в Джаганатхапуре, Шри Чайтанья Махапрабху однажды проявил Курма Рупу, когда его руки и его ноги были втянуты в тело. During the Rathiatra festival, the water was coming from Chaitanya Mahaprabhu's eyes like a syringe. It was shooting out the tears. Во время фестиваля Ратхаятры слезы как из шприца лились из глаз Шри Чайтаньи Махапрабху. Blood was coming from his skin. Кровь выступала у него на коже. Sometimes his whole body would become elongated and his head would seem to become stretched out and his arms and everything. Иногда тело его удлинялось до трех метров, и все его суставы расширялись. When Sri Chaitanya Mahaprabhu came to have darshan of Lord Jagannath, he was standing and staring at great ecstatic love at Lord Jagannath. He had so much love that he melted the stone underneath his feet. Когда Шри Чайтанья Махапрабху приходил в храм и смотрел на Господа Джаганатху, то сила его любви была такой большой, что камень под его ногами плавился. For those devotees who can go inside the temple, you can still see that stone today where Mahaprabhu melted his footprints. Те, кто из вас могут пойти в храм Господа Джаганатхи, могут увидеть отпечатки этих стоп, расплавленных от Господа Чайтаньи. In the Garuda Stamba, where Mahaprabhu was standing next to, there's four fingerprints where Mahaprabhu melted the stone with his fingers. На Garuda Stamba до сих пор есть отпечатки четырех пальцев Чайтаньи Махапрабху, которые расплавили этот камень. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Alarnath Brahmagiri and offered obeisances in front of the deity there of Alarnath Dev, he melted the stone of his whole body imprint. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Алаланат, Брахмагири, то там остался отпечаток всего его тела на камне. Chaitanya Mahaprabhu never melted the stone in Navadvip. He never melted stone in Vrindavan. Чайтанья Махапрабху никогда не плавил камней в Навадвипе, никогда не плавил камней во Вриндаване. What is the special quality about this dam? Что отличает именно эту даму? Why is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu left Vrindavan after he visited there and came back? Почему Шри Чайтанья Махапрабху через один месяц покинул Вриндаван и вернулся сюда? Where did Sri Chaitanya Mahaprabhu stay mostly when he was in Vrindavan? Anyone offer that? Где Шри Чайтанья Махапрабху находился, жил, когда он жил во Вриндаване? В основном, где он находился? Narahari Chakravarti in his Bhakti-rit Nakar, he describes that he was staying near the bank of the Jamuna near Keshigat in a place known as Imli Tal. Narahari Chakravarti в книге Bhakti-rit Nakar пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху находился около Кешигата, месте, которое называется Имли Тала. This place, Imli Tal, was very, very dear to Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, and he erected a temple there, which is still present today. Это место Имли Тала было очень дорого Бхактисиддханте Сарасвати, и он воздвиг там храм, который до сих пор находится в этом месте. You may know some story behind this temple. I'll recount it again. At this place, in Dwarpar Yuga, nearby there, Krishna was performing Ras Lila with Radharani and the Gopis. В этом месте неподалеку от этого места, в Двапара Югу, Кришна танцевал свой танец раса с гопи. At that time, Radharani, she became mad. She became a little angry because Krishna was showing equal favor to the sadhana siddha gopis as well as to the nitya siddha gopis. So Radharani left the Ras Lila. И во время этой Раса Лилы Кришна был по обе стороны от каждой из гопи, и Радарани это не понравилось. Она подумала, почему он одинаково относится к Садана Сида Гопи, к Нити Сида Гопи. Она рассердилась и ушла. Radharani is Rasa Biharani. She's the heroine of the Ras Lila. Without Radharani, there's no question of any Ras Lila. Радарани Раса Бихарини, она героиня Раса Лилы. И когда она уходит, Раса Лила кончается. So Krishna immediately left everything and went searching, where is Radharani? Кришна тотчас же ушел с этого места тоже и стал искать Радхарани. Finally, Krishna came underneath this Imli tree, this tamarind tree, and sat down, and feeling so much separation from Radharani, began crying and chanting, Radhe, Radhe, Radhe. В конце концов, Кришна нашел это тамариндовое дерево, он сел под ним и стал плакать. И со слезами на глазах он стал петь, Радхе, Радхе, Радхе. At that time, a very amazing thing happened. His Krishna Varna, his blackish complexion changed to Tapta Kanchana Gaurangi, the color, the complexion of Srimati Radhika. В это время произошла удивительная вещь. Его Кришна Варна, его смуглая кожа превратилась в Тапта Канчана Гауранги, в золотистую кожу Шримати Радхарани. Krishna thought to himself, this is very bad. I've come here to taste Radha Bhav, and now this Krishna Varna is coming. The next thing you know, my Vamsi will also come. And then Sikhi Pucha, some peacock feather will also come, and I won't be able to taste Radha Bhav. Krishna was thinking? Krishna was... Oh, excuse me. I'm going ahead much. Thank you. So, Krishna was like... then 500 years later, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came there, and he's also Krishna, and he went underneath the same tree, and he was crying, but instead of crying for Radharani, he's in the mood of Radha crying for Krishna. 500 лет тому назад, 4500 лет после этих событий, Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван. Он нашел то же самое тамариндовое дерево. он сел под этим тамариндовым деревом, но так как он находился в настроении Шримати Радхарани, он стал повторять Кришна, Кришна, Кришна. So at that time, his Gauravarna, Tapta Kanchana Gaurangi, Tapta Kanchana Gauranga, Mahaprabhu has the same complexion as Srimati Radhika. That complexion changed from his Gauravarna to Krishnavarna, to a blackish complexion. И в этот момент его светлая кожа, кожа Шримати Радхарани, стала темнеть на глазах и превращаться в кожу Кришны. At that time, Mahaprabhu thought, now this is very bad, this Krishnavarna has come, the next thing my flute will come and my peacock feather, and how can I taste Radha Bhav? Кришна подумал, Чайтанья Махапрабху подумал, что происходит? Сейчас у меня кожа Кришны появляется, потом флейта появится, потом перо появится, и вместо того, чтобы испытать любовь Шримати Радхарани, я Кришной буду. I've come here to taste Radharani's love, but if I have this Krishna complexion and the flute and the peacock feather, I can't taste it. Я пришел сюда для того, чтобы почувствовать, что чувствует Шримати Радхарани, но если я буду сидеть тут, то я не смогу этого почувствовать, потому что у меня перо вырастет. It's for this reason that traditionally in Gaudiya Vaishnavism the devotees don't put a peacock feather in the deity of Mahaprabhu. Именно по этой причине обычно в нашей традиции Гаудии Вайшнавов преданные не ставят перо павлиния на Чайтанью Махапрабху. Sometimes for preaching devotees may do, but it's not actually siddhanta. So Chaitanya Mahaprabhu came there to taste Radharani's love in Vrindavan, but he said, I can't do it here. So he left Vrindavan, and what did he do? He returned back here to Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu пришел во Вриндаван, чтобы испытать любовь Шримати Радхарани, но он понял, что он не может этого сделать, поэтому он покинул Вриндаван и вернулся сюда в Джаганнатха Пури. Kaviraj Goswami describes that it was here in the Gambira that Sri Chaitanya Mahaprabhu satisfied these three desires. Kaviraj Goswami говорит, что здесь в Гамбире Шри Чайтанья Махапрабху утолил эти три желания. So that still doesn't answer our question, what is the nature of this dham? Why Chaitanya Mahaprabhu wanted to come here? Все равно это не отвечает на наш вопрос, что это за дама и почему Чайтанья Махапрабху хотел прийти сюда? Why is it that the Gadadhar Pandit, who was the incarnation of Radharani, took a vow of Ketu Sannyas never to leave this dham? Почему Гададхар Пандит, который является воплощением Шримати Радхарани, принял Кетра Саньясу, никогда не хотел покидать эту дхаму? In some ways, this dham is like Dwarka, but in many other ways, it's not like Dwarka. В каком-то смысле эта дама подобна Двараке, но в других отношениях она не является Дваракой. Here in this place, so many Rasik Vaishnavas did bhajan. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Haridas Thakur, Roy Ramananda, Sarup Damodar. So many devotees, and they never went to Dwarka. Здесь, в этом месте, огромное множество Расика Вайшнавов, Рупа Госвами, Санатан Госвами, Сваруп Дамодар Госвами занимались бхаджаном, но они никогда не путешествовали в Двараку. In fact, in one of his purports, Srila Bhaktisiddhanta, he notes that many of the most intimate associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, such as Roy Ramananda, Sup Damodar Goswami, Sikhi Mihiti, Kanai Kunti, and others, they never went to Vrindavan. They just stayed here. В одном из своих комментариев Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что многие вайшнавы даже никогда не посещали Вриндаван, такие как Сикхи Махити и другие. Они оставались все время здесь, в Пури. To understand this, we should turn to our previous acharyas and the shastras for help. И для того, чтобы понять это, мы должны проконсультироваться с нашими ачарьями и шастрами. Srila Sanatan Goswami, he's written a roadmap of the universe, both the material and spiritual universes. Srila Sanatan Goswami написал или описал карту материальной и духовной вселенной. That roadmap is called Brihad Bhagavatamrita. Эта карта называется Брихад Бхагаватамрита. So in there, Sanatan Goswami, he's described all the places in this material world. He's described this Bhumi planet, he's described Indralok and Swargalok and Maharlok and Tapalok and Shivalok and Vaikuntha and Ayodhya and Dwarka and Golok. He's described all the different dhams, all the different places. Sanatan Goswami в этой книге описывает все возможные дамы, все возможные планетные системы: Бурлок, Сварлок, Махарлок, Сидалок и так далее. In there he's told the story about Gopakumar. И вы знаете, что он рассказывал историю Гопакумара. Gopakumar, he was always looking for the topmost place. Gop Kumar is called самое высшее место. Самое лучшее. He's going to so many different places. He went to Vaikuntha and he thought, this is the best place. I can see the Lord present before me. Он попал в Вайкунтху, и он сказал, это самое лучшее место, передо мной сам Господь. But after some time, somehow, inconceivably, he felt dissatisfied in his heart, and he couldn't understand, why am I dissatisfied? This is the topmost place. Но какое-то время спустя он вдруг почувствовал неудовлетворение, и он подумал, почему я чувствую неудовлетворение в сердце? Это самое высшее место. That time Narad Muni came to him and pulled him aside to some confidential place and told him, actually, there's a better place than this. В это время Нарада Муни появился. Он отозвал его в сторону и сказал, по секрету тебе скажу, есть получше места. Gopakumar was very amazed. Is some higher place than this? Gopakumar был очень удивлен. Есть лучшее место, чем Голока, Вайкунтха? He said, yes, that place is Ayodhya, and you can associate with the Lord there as an intimate friend. Он сказал, да, это место Айодья, и там ты можешь дружить с Господом. So Gopakumar went to Ayodhya, but after some time, somehow, he didn't feel satisfied there either. Gopakumar отправился в Айодью, но через какое-то время он опять почувствовал неудовлетворенность и там. So Narad Muni came to him again and said, actually, there's a place better than this, and that's Dwarka. Narada Muni сказал, на самом деле есть еще лучшее место, это Дварака. So Gopakumar went to Dwarka, and he was so happy, he saw the Lord of his life, Krishna was there. And sometimes he had four arms, which Gopakumar didn't like so much. But other times he had a two-armed form, and even sometimes he was seen with a flute in the cows. Gopakumar отправился в Двараку, он был очень счастлив, потому что он увидел там Кришну. Но правда, иногда у Кришны было четыре руки, и когда Gopakumar видел его с четырьмя руками, он не знал, что с ним делать. А в другое время Кришна был с двумя руками, он играл на флейте, и Gopakumar был очень счастлив. But after some time, Gopakumar felt somehow not satisfied there either, because there was so much opulence there, and sometimes it was very difficult to come close to the Lord. And the Lord, everything was so grandiose, and everyone's offering prayers, and he wasn't happy. Но через какое-то время Gopakumar стал чувствовать, что нету там счастья, потому что слишком много роскоши, иногда очень трудно добраться до Господа, и Господь весь все молитвы ему возносит. So at that time again, Narad Muni came to him. But this time Narad Muni brought someone else. He brought Uddhava, and they went to speak to Gopakumar. И в этот момент опять Нарада Муни появился перед ним, но на этот раз не один, а вместе с Уддхавой. И они отошли, отозвали его в сторону и стали разговаривать с Гопакумарой. Narad Muni told him, Idam Javitam Sarvatra Bhupaniyam Sadasata Visheshato Maheshvaya. He looked both ways, and he said, Gopakumar, you come here. He said, I want to tell you something very confidential. Назвал Гопакумара и сказал, я хочу раскрыть тебе самый большой секрет. And this thing you should keep a secret from people who are attached to worshiping the Lord in great opulence. И этот секрет ты должен держать в тайне от всех людей, которые хотят поклоняться Господу, преклоняясь перед Ним. Swasyoda vasyate pesaha kutvaham sapatam bruve yusadyam kapadam yatra tatsadalam apidulam. And he said a very interesting thing. He said, before you and Uddhava, I vow that I speak the truth. Он сказал очень интересную вещь. Перед тобой и перед Уддхавой я поклянусь, что сейчас я скажу правду. Narad Muni is a great sadhu. What is the necessity of him saying that I promise you that I'm speaking the truth? Narada Muni, великий Муни, великий святой, зачем ему нужно клясться, что я скажу правду? Because Gopakumar might have thought, now you're going to tell me something else. When I was in Vaikuntha, you told me to go to Ayodhya. Then I was in Ayodhya, you told me to go to Dwarka. Now you're going to tell me some other thing, and then you'll change it again later on. Потому что Gopakumar мог подумать, я был уже на Вайкунтхе ты мне сказал иди в Айодью, в Айодье ты мне сказал иди в Двараку, сейчас ты мне еще что-нибудь скажешь. So we can understand why he said, I vow that I'm telling you the truth. But why did he say, in front of you and Uddhava, what is the speciality of Uddhava? Мы можем понять, почему он пообещал ему, что на этот раз я скажу тебе полную правду, но почему он сказал перед тобой и перед Уддхавой? Because he was about to speak something to him about Goloka Vrindavan. And the speciality of Uddhava's presence was that Uddhava knew about Vrindavan. Потому что он собирался рассказать ему о Галоке Вриндаване, и особенность Удовы заключалась в том, что он знал, что такое Вриндаван. So he told him, he said, in this place, I vow I'm telling you the truth in front of Uddhava and yourself, in this place you cannot attain what you want, nor can you attain the means, the sadhana, to get it either. И он сказал тогда Гоп-Кумару и Удаве, в этом месте ты не сможешь получить того, чего ты хочешь, и ты даже не сможешь получить садхану, с помощью которой ты сможешь получить то, что ты хочешь. And he told him, Kintu Upadesham Hitamekametaham Matashini Shri Purushottamakyam Ketam Taratrapi Vibhatya Dure Kintu Upadesh, I'll give you one instruction. You should know, not far from here, there's another very special place known as Purushottam Dham. Он сказал, Кинту Упадеш, сейчас я дам тебе особое наставление. Недалеко отсюда находится особое место, Пурушоттама Дхамма. So this point is significant because sometimes people they say that Jagannath Puri is Dwarka. But if he's telling him, not far from here is another place, how can it be Dwarka? Это очень важный момент, потому что некоторые люди говорят, что Пурушоттама Кшетра это Дварака. Но если Нарада Муни говорит, недалеко отсюда находится Пурушоттама Кшетра в Двараке, то как это может быть Дваракой? So Narad Muni, he told them, said, don't have any doubts. Do you know what's present in this place that I'm telling you, this Purushottam Kshetra? Do you know what's present there? Ты знаешь, что находится здесь, в этой Пурушоттам Кшетре? Тасмин Субадре Баларам Самютас Тамбай Винодхам Пурушоттам Обаджет Чакре Сагавардана Бриндакатави said that there in Purushottam Kshetra, Jagannath, his brother Balaram, and his sister Subhadra are staying, and there are three things that are present there. Он сказал, там в Пурушоттам Кшетре находится Баларам, Джаганнат и их сестра Субадра, и там также есть три других вещи. Чакреса Говардана, Govardhan Hill is present there in Jagannath Puri. Там находится гора Говардан. Бриндакатави, the Vrindavan forest is present there. Там находится лес Вриндавана. And Kalindiji, the Jamuna river is present in Purushottam Kshetra. И Калинди, река Ямуна, Пурушоттама Кшетре. So what is Shrimati Radhika's prayer? Huh? О чем молилась Шримати Радарани? Yatra Vrindavano Nasti, Yatra no Jamuna Nadi, Yatra no Govarda Nasti, Tatra Minamana Sukham. I have no happiness where there's no Vrindavan forest, no Govardhan hill, no Jamuna River. All three of these things are present here in this place. Она говорила, что я не испытываю счастья там, где нет Ямуны, там, где нет Говардхана, и там, где нет леса Вриндавана. Но все эти три вещи здесь. The Purusha Bodhini Shruti of the Atharva Veda also confirms this. Yata Bhagavi Jamuna Govardhana Ratnam Singhasanam Vimala Sarosa Chandika Purusha Bodhini Shruti of Atharva Veda, it describes that Yata Bhargavi Jamuna, this Bhargavi river just on the boundary of Jagannath Puri, this is a Jamuna. Purusha Bodhini Shruti или Purusha Bodhini Upanishad утверждает, что эта река Бхаргави, которая находится здесь на границе с Пурушоттама Кшетра, является Ямуной. Govardhan Hill is a Ratna Singhasana, which Lord, the throne of Lord Jagannath. Говардан, холм Говардхана, это Ратна Симхасана, тот холм, на котором построен храм Джаганнатха. Бимала Садоса Чандрика, Садоса Гопьяха, the 16 Chandis headed by Bimala Devi here in Jagannath Puri, these are the 16 Gopis of Vrindavan. А 16 Чанди, 16 проявлений богини Дурги, которые находятся здесь, это на самом деле 16 гопи из Вриндавана. Шрила Гопал Гуру Госвами in his book Gorga Vindasmaran Archana Padati, he's described how we can tell the difference between different dhams. Гопал Гуру Госвами в своей книге Гаургавинда Смарана Падати объясняет, каким образом можно понять эту даму. He says that Vrindavan Dham Araja Bhagavan Bhajesa Taniyasta Dhamma Vrindavanam. Vrindavan Dhamma is the topmost abode. In that Dham, there's 16 full Shaktis present. Он говорит, что Арадья Бхагаван Раджешитана Таддама Вриндавана, во Вриндаване находится 16 шакти Господа. Little lower than that is Mathura. In Mathura there's 15 shaktis. Немного ниже этого находится Матхура, в которой пребывает 15 шакти Господа. And in Dwarka there's 14. В Двараке 14 шакти. But here in Jagannath Puri there's 16 shaktis. Но здесь, в Джаганнатхпури, мы находим 16 шакти. These 16 gopis of Vrindavan are the Ashtasakis and the Ashtamanjaris. Эти 16 гопи Вриндавана — это Ашташаки, 8 саки и 8 манджари. So the nature of this dham is also described in Vaishnava Tantra. Природа этой дамы также описана в Вайшнава Тантре. Матура Дварака Лила Якуроти Чагопуле Нилачала Стита Кришна. Whatever pastimes Krishna performs, he manifests it in Dwarka, in Gokul, and in Mathura. They're all manifested here in Nilachal, Jagannath Puri. Там говорится, что все лилы, которые проявляет Кришна, где бы он их ни проявлял, в Гокуле, во Вриндаване, он проявляет здесь, в Нилачале. For this reason, in his purport to Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22, text 132, Srila Prabhupada has written, it's right here, Maharaj. One should congregationally, he's written that Navadvip Dham, Jagannath Puri Dham, and Vrindavan Dham are considered to be identical. В связи с этим, Srila Prabhupada в комментарии к одному из стихов Мады Лилы пишет, что Навадвипа Дама, Джаганнатха Пури Дама и Вриндавана Дама не отличны друг от друга. But still then, what is the nature of this Dham? If we say that Vrindavan Dham is the topmost abode, what speciality does this Dham have? Но тем не менее, если мы говорим, что Вриндаван Дам – самый высший обитель, в чем же особенность этой дамы, где мы находимся сейчас? Vrindavan Dham is our topmost worshipable abode. Araja Bhagavan Brajesa Tanayasta Dhamma Vrindavanam. This is Mahaprabhu's opinion and nothing else. Вриндаван – это самое высшее место, это наше Сиданта. Таково мнение Чайтаньи Махапрабху. Араджа Бхагаван Раджеса Танаята Дхамма Вриндаванам. That Vrindavan Dham is Madhurja Dham. It's a place of sweetness. It's a place of union of Radha and Krishna. Vrindavan Dham – это Madhurya Dham. Это место сладости. Это место, где Радха встречается с Кришной. Navadvip Dham, which is also non-different from Vrindavan Dham, is Odarja Dham. Navadvipa Dham, которая не отлична от Вриндавана, тем не менее имеет другое настроение – это Ударья Дама. It's a place of munificence, of mercy, compassion. Это место сострадания, место милости. And Jagannath Puri Dham, what is found here? А Джаганнатха Пури Дам, что можно обнаружить здесь? Three things are found here. Aishvarya is found here, great opulence. Три вещи. На поверхности Aishvarya, великое великолепие. But more than that. Но больше, чем это. Sanatana Goswami describes Shri Krishna Devasya Sada Priyam Tat Ketram Yuta Shri Mathura Tataiva Paramaishvarya Bara Prakasa Nikam Sari Yavaharayam. He says that just as Brajmandala Mathura Dham is very dear to Krishna, so also in the same way this Jagannath Puri Dham is just as dear to Krishna. Санатан Госвами говорит, что подобно тому, как Вриндаван Дам очень дорог Кришне, эта кшетра также очень дорога Кришне. He said that although Paramaishvarya Bara Prakasha, although in this place is great opulence, at the same time, Lokanusari Vyavahara Ramyam is also of great sweetness. Он говорит, что хотя на поверхности тут огромное великолепие и богатство, в то же время попутно с этим есть сладость здесь, в этой дхаме. In this dham, there are three things found. В этой дхаме можно обнаружить три вещи. There's Aishvarya, opulence. Aishvarya, богатство. Audarja, munificence. Audarya, милость. And madhurja, sweetness. И madhurya, что значит сладость. Generally, in terms of rasa shastra, we consider that opulence. We say that priti sankuchita, that opulence makes love grow weak. Обычно с точки зрения раса шастр, богатство приводит к тому, что прийти санкучита, любовь уменьшается. But this dham, the opulence here, rather than making one's love become weak, it enhances it, it increases it. Но в этой дхамме, вместо того, чтобы уменьшать любовь, богатство увеличивает любовь, обогащает ее. And our family of Srila Prabhupada, most all of us here, we would not be allowed to go inside the Jagannath Mandir. В нашей семье Шрилы Прабхупады большая часть из нас не имеет права заходить в Джаганнат Мандир. Sometimes the devotees, they become a little sulky over that. Иногда преданные огорчаются из-за этого. Sometimes they even go and they chastise the pundits and they say, "Don't you know? I'm a Vaishnava, and you should let me inside. You should be respectful to me." Иногда они говорят: "Неужели ты не видишь, я Вайшнав? Ты должен пустить меня, ты должен меня уважать." But we should think very deeply about this matter. Однако нужно очень глубоко задуматься над этим. You may consider that it's a great crime that you're not allowed inside the Jagannath temple. Вы можете считать это большим преступлением, что вас не пускают в храм Джаганнатха. You may say, who are these pundits? They don't even know the most basic philosophy of Bhagavad Gita. We're not this body. А вы можете сказать, кто такие эти панды? Они не знают даже элементарной философии Бхагавад Гиты, то, что мы не тело. You can blame the pundits, but I would offer, if you want to blame someone, if you want to quarrel with someone, if you want to take someone to court, you should blame Lord Jagannath. You quarrel with him, you take him to court. He's the blame. Вы можете, конечно, ссориться с кем-то или пытаться судиться с кем-то, но я вам посоветую, если вы хотите с кем-то судиться, то судитесь с Господом Джаганатхой. В конце концов, он во всем виноват. He's Sarvakaranakaranam. He's controlling everything. Он есть причина всех причин. Он распоряжается всем. And don't think it's a new thing that it's only happened just recently. They're not allowing us in the temple. И не думайте, что это произошло только сейчас, что нас не пускают в храм. You're in very good company. Мы на самом деле находитесь в хорошей компании. If they make one hall and they put pictures of all the persons not allowed inside the Jagannath Mandir. Если они сделают, откроют особый зал и повесят там портреты всех, кого не пустили в Джаганнат Мандир, то ваши портреты там повесят. And next to your picture would be the pictures of Sanatana Goswami, of Haridas Thakur. Рядом с вами будут висеть портреты Санатаны Госвами, Харидаса Такура, Рупы Госвами, Баларам Дас, Баларама Даса, Салабега, many great exalted Vaishnavas. И многих других возвышенных вайшнавов. When Srila Sanatana Goswami, he went to meet Chaitanya Mahaprabhu when he was walking on the hot sands. Когда Санатана Госвами отправился, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху, он шел по горячему песку на пляже. Mahaprabhu saw him and said, "What are you doing? Why are you walking on these hot sands? Why didn't you go near the temple?" Махапрабху сказал: "Зачем ты идешь по этому горячему песку? Почему ты не мог пройти мимо храма?" At that time, Sanatana Goswami, he told Mahaprabhu, he said, "Yes, but if I go near the Jagannath Mandir, then I'm very afraid." Sanatana Goswami сказал: "Я могу пройти мимо Джаганнат Мандира, но я очень боюсь." Mahaprabhu said, "What are you afraid of?" Mahaprabhu сказал: "Чего ты боишься?" Sanatana Goswami said, "I'm afraid that I may step on the shadow of one of the pandas." Sanatana Goswami сказал: "Я боюсь наступить на тень какого-то из панду, из жрецов этого храма." Perhaps I may bump up against one of them when they're carrying the boga of Lord Jagannath. Не дай бог, я наткнусь на одного из них, когда они несут богу Господа Джаганатха. This would be a very bad thing. Это будет очень неблагоприятное событие. So what was Chaitanya Mahaprabhu's response to that? И что Чайтанья Махапрабху ответил на это? Mahaprabhu became very, very ecstatic. Махапрабху пришел в экстаз. And Mahaprabhu told him. Махапрабху сказал ему. Tatap tatapi bhakta swabhava maya darakshana maya dap maya dapalana hoya sadurabhushana. Mahaprabhu told him, he said, "My dear Sanatana Goswami," he says, "your behavior is pleasing me so much." Mahaprabhu сказал ему: "Sanatana Goswami, твое поведение так удовлетворяет меня." He said, "Although you are so supremely pure that just by seeing you, the whole universe can be delivered." Хотя ты настолько чист, что просто от одного взгляда на тебя вся вселенная может освободиться. And even the greatest saints are purified by touching you. И даже великие мудрецы очищаются, дотрагиваясь до тебя. Still, you're behaving like this. Тем не менее, ты ведешь себя таким образом. He said, this is a lakshana, this is a bhakta lakshana, this is the characteristic of a great devotee. Он сказал, в этом бхакта лакшана, таково качество настоящего преданного. He preserves this marya rakshana, he preserves this veda marya, this vaishnava etiquette. Таким образом, ты защищаешь веда марьяда, этикет вайшнавов. He said, this Vaishnava etiquette, this is the ornament of the devotee. И он сказал, что поведение в соответствии с этим этикетом – украшение преданного. Mahaprabhu embraced him and said, you've pleased me so much. Mahaprabhu обнял его и сказал, ты доставил мне огромное удовольствие. So, we shouldn't feel that it's some cruel punishment that Lord Jagannath is giving us that we're not allowed inside the temple. Поэтому мы не должны думать, что это жестокое наказание, которое дает нам Господь Джаганнат, не позволяя нам войти в этот храм. There are many, many stories. We won't go in that direction as long as time. There are many, many stories about great devotees who have not been allowed inside the temple. Есть огромное количество историй о великих преданных, которых не пускали в этот храм. Balaram Das, Salabeg, Haridas Thakur. Balaram Das, Salabeg, Haridas Thakur. Even Lakshmi Devi, on one occasion, Balaram locked her out of the temple and would not allow her inside. Однажды Баларам запретил даже Лакшми Деви входить в этот храм. Even you know when Jagannath does a Bahuda Rath and he's returning back to the Jagannath Mandir, they lock Jagannath out of the temple. Lakshmi Devi, she says, "Probation is Shada. You're not allowed inside. Get out." Даже когда Джаганнат возвращается обратно в свой дом, Лакшми закрывает дверь изнутри и говорит: "Пробейшн Шеда. Тебя не разрешается входить сюда. This is a special раса, special quality of this dam. Это особая раса, особое качество этой дамы. Никого в храм не пускают. Queen Kunti, she prays, Janmaishvaya Shuta Shribya Edamana Madapuma Naivaharti Abhidatum Vai Toma Kinchana Gocharam. She says that I don't want this high birth, like the birth of a panda. I don't want to have so much wealth. I don't want to have a big, big education. Because if I have all these things, I can't cry for you. Царица Кунти молит Джанмайшвари Шуташриби Радамана Мадахпуман. Я не хочу всего этого. Я не хочу рождаться в возвышенной семье. Я не хочу богатства, красоты или образования. Потому что если я буду иметь все это, я не смогу плакать по тебе. By not allowing us inside the temple, Lord Jagannath, he makes his devotees cry. Не позволяя нам войти в храм, Господь Джагнат позволяет нам плакать по себе. Yoga, bhakti, yoga, dana, bhakti, Krishna, nama, smarana. Srila Vrindavan Das Thakur, he describes, three times he says, bhakti, yoga, bhakti, yoga, bhakti, yoga, dana. Bhakti is the greatest wealth. So you may say, what is that bhakti? Srila Vrindavan Das Thakur говорит, bhakti, yoga, bhakti, yoga, bhakti, yoga, dana. Bhakti, yoga, это величайшее богатство. He says, "Bhakti ei Krishna nama. Bhakti is Krishna nam." В чем заключается бхакти? Бхакти это Кришна нам. Smarana krandana. We should remember Krishna when we chant, and we should cry. Smarana krandana. И когда мы повторяем это имя, мы должны плакать. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he described that this Jagannath Puri dam, this is Nava Vrindavan, but it's a special chamber of Vrindavan. It's known as Vipalamba Ketra. This is a place of separation. This is a place of crying. Джаганнатха Пури Дам – это особый отдел во Вриндавана Даме. Это особое место во Вриндавана Даме, где все должны плакать. Это место разлуки и это место слез. So I hope that all of you, when you come to this Dham, that you're able somehow to enter into this mood, more or less of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and to get some benefit in this way from this Dham. Поэтому я очень надеюсь, что каждый из вас, входя в эту даму, сможет хотя бы чуть-чуть прикоснуться к настроению читания Махапрабху и таким образом почувствовать, что это за дама. Ганга Мата Госвами, I can tell. Okay. Later on. We can come in another place. You can tell something else. Мадхавананда Прабху говорит, что мы еще неделю можем тут сидеть, рассказывать. Он говорит, я даже не начал еще ничего рассказывать, я только введение сделал. We'll say some little thing about Patipavan. That's a very interesting thing. Расскажет историю, касающуюся Патитапавана Джаганатха. Это очень интересная история, связанная с изображением Патитапавана Джаганатха на воротах Simhadvara. A few hundred years ago here in Puri, there was one king whose name was Ramachandra Dev. Несколько сот лет тому назад здесь, в Джаганнатхапуре, жил царь, которого звали Рамачандра Дев. He was a Gajapati, the king of Puri. Это был Гаджапати, он был царем Пури. He heard from some of his spies that a very great army of Muslims was coming to Puri with the intention of killing all the Brahmins and Sadhus and breaking the temple and burning the deity of Lord Jagannath. Его шпионы сообщили ему, что огромная армия мусульман надвигается на Пури, они хотят уничтожить всех брахманов, разрушить храм и украсть Господа Джаганатха. So Ramachandra Dev, he became very concerned and he sent out some more spies. He told them, I want to know how big is the army, how well armed are they? Рамачандра очень испугался этого, и он послал снова шпионов, чтобы они узнали, лазутчиков, чтобы они узнали, насколько велика армия, как хорошо они вооружены. His men came back and they said, "Oh, Maharaj, very bad news. Their army is maybe two or three times bigger than ours, and they're very, very well armed." Его лазутчики вернулись и сказали, у нас дурные новости. Армия противника в 2-3 раза превосходит твою, и она очень хорошо вооружена. So Maharaj Ramachandra Dev was in great anxiety. Махараджа Рамачандра Дев почувствовал очень большое беспокойство. So Noel, do you know what happened that night? И знаете, что случилось в эту ночь? The king had a dream. Ему приснился сон. And in his dream, Lord Jagannath came to him. И во сне Господь Джаганнат пришел к нему. And Lord Jagannath, he told him, "Don't worry, it's okay. You're my devotee. I'll take care of everything." Он сказал, не беспокойся, ты мой преданный, я позабочусь обо всем. He said, "You just do this thing. You make some wedding offer. This Muslim general who's coming, he has a very beautiful daughter, and you make some proposal that you would like to marry his daughter." Он сказал, ты просто предложи этому генералу, который приезжает, что ты хочешь жениться на его дочери. У него красивая дочка. Женишься заодно. So Maharaj Ramachandra Dev, he followed Lord Jagannath's instruction, and he sent some wedding offering. Maharaj Ramachandra Dev последовал наставлениям Господа Джаганатха. Он послал вперед посольство с предложением сватов, с предложением жениться на этой дочке. Well, Lord Jagannath, he touched the heart of that Muslim general, and the Muslim general agreed, yes, my daughter should marry him. Джаганнат из сердца сказал этому мусульманскому генералу, выдай свою дочь. Он согласился и выдал свою дочь замуж за этого царя. So he married his daughter, and then the general, I'm not going to come and bother my son-in-law, he didn't come, he didn't attack the temple, he didn't do anything bad. Он выдал свою дочь, теперь этот царь стал его зятем, поэтому он решил, что больше я не буду сюда приходить, беспокоить его, разрушать эти храмы. So all of Ramachandra Dev's problems were solved, or so he thought. Таким образом, на первый взгляд, все проблемы Рамачандра Дева решились, по крайней мере, ему так казалось. The king of Puri, he has the what's called the Adhikar for Adi Puja. He has the right to be the first person to worship Lord Jagannath. У царя Пури есть право Адикар первой пуджи Господа Джаганнатхи. For any of the major festivals like Navakalevram, Snanyatra, Rathyatra, the king of Puri comes and performs some ceremony to begin the festival. Во время любого большого фестиваля царь Пури приходит и начинает этот фестиваль со своей пуджи. So after some time, some occasion arose where the king had to go to the Jagannath Mandir to perform some ceremony for Lord Jagannath. Какое-то время спустя появился такой праздник, когда царь должен был отправиться в храм Джаганнатхи и провести первую церемонию для него. But when he went to the temple, he found that the pandas told him, "Probation is Sheda." Но когда он подошел к храму, панды сказали ему, "Probation is Sheda, ты не можешь зайти внутрь. Вход запрещен." You've married a Muslim girl, now you become untouchable. Get out from here. You can't come. Ты женился на мусульманке, ты стал неприкасаемым. Уходи отсюда, убирайся. So you feel bad. What about him? Если вы плохо себя чувствуете, представьте себе, каково было ему. So he's the king of Puri. What can he do? He has to worship Lord Jagannath. Он царь Пури. Что он может сделать? Он должен поклоняться Господу Джаганнатху. So he had a special deity made, known as Patit Pavan. Поэтому он приказал сделать особое божество, которое называется Патита Павана Джаганнат. In this Patit Pavan deity of Jagannath, we can see, I hope all of you have seen him, when we go past the doorway of the Jagannath Mandir, the Singhadwara gate, we can see Lord Jagannath there with his big smiling face, giving his glance upon all of his devotees. Это божество Патита Павана Джаганнатха вы все можете видеть, когда вы проходите мимо главных ворот Симхадвара, то можно видеть там в проходе этих ворот улыбается Джаганнат, давая возможность увидеть себя всем, кого не пускают внутрь. Shri Pati Bhavan Jagannath Deva ki Jai. Shri Jagannath Puri Dhamma ki Jai. Shri Shiva Prabhupada ki Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai. Premanandi Madhavananda Prabhu ki Jai. Gaur Govinda Maharaj ki Jai. Shri Goswami Maharaj ki Jai. What is the forest of Vrindavan? This is a very big subject. Or we should say that's a very big subject. Say his question, say it first of all, it's a very big question. Sri Krishna Prabhu спросил, а что же тут тогда лес Вриндавана? Мадхавананда Прабху сказал, это большая тема. Krishna has a house. Krishna есть дом. And in that house he has different rooms. И в этом доме есть разные комнаты. Just like in your house, you also have different rooms. Как в вашем доме есть разные комнаты. You have one room with a kitchen, you cook, and you have another room with a bathroom, you pass stool and take bath. You have another room where you eat. В одной комнате вы готовите пищу, в другой комнате вы ходите в туалет, в третьей комнате вы омываетесь, в четвертой комнате вы едите. Although those rooms are different, and you don't perform your bathroom duties in the kitchen, I hope, and you don't perform your eating duties in the bathroom, still, although you may be in the bathroom, we don't say it's the bathroom Bhakta Noel or the kitchen Bhakta Noel. It's Bhakta Noel. Bhakta Noel is the same in the kitchen, he's the same in the bathroom, he's the same in the living room, he's the same everywhere. И хотя эти комнаты разные, и в разных комнатах вы ведете себя по-разному, вы не ходите в туалет на кухне, я надеюсь, и не кушаете в ванной комнате, но тем не менее, хотя комнаты разные, вы, переходя из одной комнаты в другую, остаетесь тем же самым. Не то, что заходя в кухню, вы становитесь другим человеком. So in Krishna's house, he also has different rooms where he relishes different things. В доме Кришны также есть разные комнаты, где он наслаждается разными вещами. He has his abode of Vrindavan, where he's manifesting his conjugal pastimes with Radharani and the gopis. У него есть Вриндаван, где он наслаждается любовью Радхарани и Гопи. He has his abode of Navadvip, where he manifests his pastimes of munificence. У него есть эта обитель Навадвипы, где он наслаждается своей щедростью, великодушием. And he also has his abode at Jagannath Puri, where he manifests opulence, sweetness, and munificence. И также есть эта обитель Джаганнатха Пури, где он одновременно проявляет богатство, сладость и щедрость. Chaitanya Mahaprabhu's mother, when Mahaprabhu took sannyas, she was feeling great anxiety. Oh, my Nimai is going to leave. We won't see him again. Мать Чайтаньи Махапрабху, когда Чайтаньи Махапрабху принял саньяс, она стала плакать и говорить: «Нимай уходит отсюда, и я никогда больше не увижу его здесь». Махапрабху couldn't refuse his mother. He told his mother, he said, you tell me what to do, mother. He said, if you want me to stay here in Navadvip, I'll stay. But it's not good, they'll criticize me. I'm a sannyasi, I'm staying in my home village. Махапрабху сказал: мать моя, скажи мне, что делать. Все то, что ты мне скажешь, я сделаю. Я могу остаться здесь, если ты мне прикажешь остаться в Навадвипе, я останусь здесь. Но люди будут упрекать меня и говорить, что это нехорошо, я саньяси, я не должен жить рядом со своим домом. So at that time, Sachi Mata, she said, then you should stay in Nilachal Jagannath Puri. В то время Сачи Мата сказала, ты должен отправиться в Джаганнатх Пури, Нилачал. And she said, Nilachala Navadvipe Yena Dhuri Ghar. That these two places, Nilachal and Navadvip, are two rooms in the same house. И она сказала в этот момент, что Навадвипа и Нилачала – это две комнаты в одном и том же доме. But just like you don't decorate your bathroom in the same way you decorate your kitchen, or at least most people don't. Но точно так же, как вы не украшаете свою ванную комнату, так же, как свою кухню. So similarly, these dhams have some different qualities. Точно так же в этих дамах есть разные качества. This place is known as Gupta Vrindavan, a hidden Vrindavan. Это место называется Гупта Вриндаваной, спрятанным, скрытым Вриндаваном. As we said, it's Gupta Dham, it's Durlabha Khetra, it's a hidden place, it's a very difficult place to enter. Как мы говорили, это Гупта Кетра, Дурлабха Кетра, место, куда очень трудно попасть. It's Vipralambha Khetra, it's a place where Krishna is tasting separation. Это Vipralambha Khetra, место, где Кришна испытывает разлуку. So if everywhere we looked, we could clearly understand, oh, this is the Jamuna River, here's the Vrindavan Forest, and all these things, then where is the question of separation? Если бы, куда бы мы ни посмотрели, мы ясно увидели, это река Ямуна, это Говардхан, это лес Вриндавана, то тогда бы не было этого чувства разлуки с Вриндаваном. So many places in the Shastra, Purushabodhini Shruti, the Skanda Purana, Brihad Bhagavatamrita, Vaishnav Tantra, many places is described that this place has never been Vrindavan. But this place is a very hidden thing. So the devotees, they can relish this mood of separation. They can feel like they're separated from Vrindavan Dham. Хотя во многих шастрах описывается, что это место не отлично от Вриндавана, тем не менее Вриндаван скрыт здесь. Так, чтобы преданные, находясь здесь, одновременно чувствовали разлуку с Вриндаваном. There's another way to look at this also. Есть другой взгляд на это. Krishna, as Rasika Shekhar, he's enjoying unlimited different pastimes. Кришна, как Расика Шекхар, наслаждается всевозможными разнообразными играми. His first expansion, Balaram, manifests himself as the Dham according to the particular pastime Krishna's manifesting. Его первая экспансия, Баларам, проявляет себя в виде Дамы в зависимости от желания Кришны. When Krishna wants to enjoy in his most intimate way, then Balaram manifests himself as Vrindavan. Когда Кришна хочет наслаждаться близостью, Баларам проявляет себя в виде Вриндавана. When Krishna wants to enjoy some opulence, then Balaram manifests himself as Dwarka. Когда Кришна хочет наслаждаться роскошью, богатством, Баларам проявляет себя как Дварака. When Krishna wants to enjoy his Purushottam Lila, Marita Purushottam Lila, his Lord Ramachandra, then Balaram manifests himself as Ayodhya. Когда Кришна хочет наслаждаться Марьяда Пурушоттама Лилой, как Рамачандра, Баларам проявляет себя в виде Айодхи. When Krishna wants to enjoy himself in great opulence, then Balaram manifests himself as Vaikuntha. Когда Кришна хочет наслаждаться огромной роскошью, Баларам проявляет себя в образе Вайкунтхи. In each one of these dhams, Balaram manifests the dham in such a way so that Krishna can relish a particular mellow, particular flavor. В каждой из этих дам Баларам проявляет себя особым образом, так чтобы Кришна мог наслаждаться особым вкусом. So we can understand something about the dham by studying what it is that Krishna is relishing in that dham. Чтобы понять даму, нужно понять, чем в этой даме Кришна наслаждается. In Vaikuntha, Lord Narayan, Krishna's Lord Narayan, he's enjoying so much opulence. На Вайкунтхе Нараяна наслаждается богатством. In Ayodhya, Krishna as Lord Ramachandra, he's enjoying some friendship with Hanuman and Sugriv, and he's enjoying pastimes, human-like pastimes. В Айодхе Рамачандра наслаждается дружбой с Баларам, с Лакшманой, с Сугривой, с Хануманом, и при этом он наслаждается человеческим образом жизни. In Dwarka, he's manifesting pastimes that are sometimes sweet and sometimes full of opulence. В Двараке он проявляет смешанные лилы, которые иногда проявляют сладость, а иногда богатство. When Krishna comes here to Jagannath Puri Dham as Chaitanya Mahaprabhu, what does he relish? Когда Кришна приходит сюда в Джаганнат Пури Дам в образе Чайтаньи Махапрабху, чем он наслаждается? He stays in the Gambira and he relishes the poems of Chandidas, Vidyapati, Jayadev Goswami and Bilvamangala Thakur. Он находится в Гамбире, живет в Гамбире и наслаждается там произведениями Чандидаса, Видьяпати, Джайадева и Билвамангала Такура. These poems of Jayadev, Chandidas, etc., these poems are not appropriate in Vaikuntha, they're not appropriate in Dwarka. Эти стихи Чандидаса, Джайадева, Госвами, им нет места на Вайкунтхе. These poems are appropriate in Vrindavan. Этими стихами можно наслаждаться только во Вриндаване. But they're given in this place because this is a place of sadhan. This is a place where some of bhajan, where we do bhajan to attain Vrindavan. We remember Vrindavan here, and we do bhajan until we can go to Vrindavan. Однако это место садханы, место, где мы занимаемся бхаджаном, чтобы достичь Вриндавана. Is that okay? All right. Okay. I think it's getting dark. Yes. Should we go to Gambira? Should we stop for the evening? Or I think it's. Well, what do you feel? I'm happy. There's a lot of things we can speak. Как вы чувствуете? Мы можем пойти в Гамбиру и там поговорить, или можем кончить на этом, потому что уже поздно. Говори. Gambira. Well, want to go to Gambira? Okay, I have one suggestion then. У меня есть одно предложение. All of you, before you came here to India, you had to have a visa. Всем вам, прежде чем вы попали в Индию, вам нужно было визу поставить в паспорт. If you didn't have a visa, the police, they will catch you. Если у вас нет визы, вас не пустят. So also, we want to enter into the Dham, we need a visa to enter. И точно так же, чтобы попасть в Даму, нужно иметь визу. But this visa you can't get by going to the Indian embassy. Однако эту визу вам в индийском посольстве не поставят. This is a visa that's given by Sri Sri Guru Gauranga. Это виза, которую вам выдают Шри Шри Гуру и Гуранга. And that's a visa of Nam Sankirtan. Это виза Нама Санкиртаны. So if we go to the Gambira and we go to have darshan of Sri Sri Radhakanta, если мы сейчас отправимся в Гамбиру, чтобы получить даршан Шри Шри Радхаканты, я хочу попросить, чтобы все вы сейчас пели санкиртану по пути туда, в Гамбиру. Я уверен, что если мы все будем громко взывать его имя, босиком идя в Гамбиру, то Господь будет очень счастлив увидеть нас там. Why not?